Глава 28. Все, от чего мы страдаем, исчезает в объятиях любящих людей. Флора, мне повсюду тут мерещится прошлое. Город Эс выворачивает карманы, из которых выпадают маленькие послания, так и не переданные тем, кому адресованы. Вижу себя и Бориса в нашей квартире. Субботнее утро, за окном снег. Накрываю на стол. Будем завтракать. Подогрела хлеб, достала сливочное масло. Открываю банку брусничного джема. Борис сидит за столом, делает первый глоток чая. Листает книгу. Мандельштам. Читает полушепотом. Я наравне с другими хочу тебе служить. От ревности сухими губами ворожить. Не утоляет словом непересохших уст, и без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Он поднимает на меня глаза и накрывает своей рукой мои измазанные джемом пальцы. Помню то острое ощущение всепоглощающего счастья, погребающего под собой камни, лежащие на сердце. Мне не хватает завтраков с ним. Мне не хватает Бориса. Девочка моя, мы не переставали держаться за руки. В одной старой французской песне есть такие слова. «Все то, от чего мы страдаем, растворяется, исчезает в объятиях любящих людей». Я пела эту песню маленькой Саре, когда посреди ночи, напуганная страшным сном, она прибегала в нашу с Франком спальню, маленькая, в пижаме с розовыми дельфинами и взмокшей шеей. Как она вкусно пахла! Франк утверждал, что барбарисовыми леденцами, а, по-моему, цветами, весенними и непременно голубыми. Мы с Сарой залезали под мое одеяло, крепко-крепко обнимались. Я напевала ей песенку, и она засыпала. Потом Франк брал ее на руки, возвращал в кроватку. Флора, всего лишь одно объятие может не только исцелить от дурного сна, но и спасти жизнь. Объятие, понятно, без слов. Жду завтра. Встречаемся с Мари, бывшим директором приюта, где вырос Галим. Она уже на пенсии. Навестим ее дома. Хочу узнать историю моего мальчика и помочь ему создать новую, счастливую, полную любви, понимания. Пусть у нас получится. Флора, не нужно бояться прошлого. Без него не было бы того, что есть и что будет. Оно не может испортить жизнь, если им не злоупотреблять. Прошлое, в конце концов, можно использовать во благо, если принять случившееся как бесценный опыт. Еще напишу. Люблю. Они.